Должно быть, к необычным прорывам Кайяна привело именно это изменение. Разве это возможно? Старый демон снова был потрясен. Прорвавшись к седьмому уровню воссоединения, Кайян медленно открыл глаза. Хотя капель ян в его дантяне стало на треть меньше, общее количество энергии не изменилось. Это означало, что энергия каждой капли ян стала более чистой и насыщенной, поэтому любая его техника, связанная с каплями ян, получила еще большую мощность и смертоносность. Словно он очистил все капли ян, что были в его дантяне. Седьмой уровень воссоединения был нынешним лимитом Кайяна. Он пока не мог снова очистить и сжать свою истинную ян. Фокус молодого хозяина действительно просвещает, даже я вынес из него много пользы. Увидев, что Кайян открыл глаза, старый демон поспешно похвалил его, и хотя в похвале было слишком много лести, восхищение старого демона было искренним. Кайян лишь усмехнулся. Получив новую боевую технику, он, конечно же, хотел ее опробовать. После долгих поисков он нашел в долине чудовище пятого класса. Он активировал звериную технику, и появились фантомы быка и тигра, которые напали на чудовище пятого класса и так его измотали, что он выбился из сил. Некоторое время понаблюдав, Кайян тоже вышел вперед, и через несколько секунд чудовище упало замертво, а потом превратилось в кровавую каплю. Процесс оказался быстрым и легким, что пробудило в Кайяне невероятные чувства. Полгода назад ему, встретив чудовище пятого класса, приходилось внимательно все обдумывать и аккуратно избегать их. Однако теперь он мог убивать их так же легко, как косить траву, и хотя это чудовище пятого класса было не очень сильным, Кайян все же был уверен в собственных силах. Кровавая капля, которую он получил, была небольшой, не маленькой, однако была чуть хуже, чем кровавая капля, оставшаяся после эксперта истинного элемента. Спрятав кровавую каплю, Кайян быстро убедился, что за ним никто не наблюдает, активировал пылающие крылья Ян и взлетел. Даже эксперту истинного элемента пришлось бы приложить немало усилий, чтобы подняться на такую высокую скалу, однако пылающие крылья Ян облегчали задачу. Через полчаса Кайяну удалось покинуть долину. Спустя полдня изголодавшийся Кайян нашел плодовое дерево и, собрав довольно много плодов, непринужденно уселся в тени дерева, с удовольствием съев плоды. Кайян начал думать о следующих действиях. С того дня, как он попал в этот замкнутый мир, прошло полгода, так что он не знал, какова текущая ситуация. Он знал лишь, что здесь нет никаких духовных трав, лишь бесчисленные чудовища. Были еще роса очищения души и алмазная пламенная жидкость. Было бы хорошо найти их. Роса очищения души была для него очень полезна, а если ему не удастся найти алмазную пламенную жидкость, это будет не так уж и важною. К сожалению, Кайян понятия не имел, где искать эти драгоценные сокровища. Внезапно Кайян прервал медитацию и, вскочив, внимательно прислушался. Издалека доносились вой и лязг сражения. Вскинув брови, Кайян быстро убрал оставшиеся плоды во всеобъемлющий мешок, а затем, активировав технику перемещения, кинулся туда, откуда доносились звуки сражения. Ему нужно было найти кого-нибудь, кто знал, что произошло, пока он культивировал. Прошло немного времени, и Кайян прибыл к полю боя. Спрятавшись за большим деревом, он хотел тайно наблюдать за ситуацией, а действовать лишь потом, однако его лицо сразу же перекосилось. Он нашел двух человек, мужчину и женщину, занятых отчаянным сражением, однако его удивило, что эти мужчина и женщина ему знакомы. Чэнь Сюишу и Су Сяю из секты Отраженной Луны. Их взяли в осаду больше десятка чудовищ, однако все они были разных классов. Большинство чудовищ были четвертого класса. Если бы этим все и ограничилось, Чэнь Сюишу и Су Сяю могли бы с ними справиться, однако здесь были и три чудовища пятого класса. Даже слаженно работая вместе, Чэнь Сюишу и Су Сяю не могли прорваться мимо чудовищ пятого класса. Окруженные стаей чудовищ, они выглядели измученными и сбитыми с толку. На теле Чэнь Сюишу было много шрамов. Кровь окрасила его левую ногу в красный, а Су Сяюй задыхалась. Ее дыхание было прерывистым, она покрылась потом. Сила пары, старшего и младшей, была не такой уж и слабой. Оба были экспертами истинного элемента, оба обладали множеством необычных мощных боевых техник, и хотя они оказались в ловушке, это произошло не так уж и давно. Однако казалось, что они сражаются со стаей чудовищ уже давно, а их физические силы почти истощились. В конце концов, Су Сяюй была молодой женщиной, и ее физическая сила не соответствовала текущим требованиям. Если бы не Чэнь Сюишу, который часто прикрывал ее, она бы уже давно получила тяжелые раны. Глава 227. Еще одна встреча с Чэнь Сюишу. Если бы чудовища напали на кого-то другого, Кай Ян просто сидел бы на месте и наблюдал за ситуацией. Стремление помочь было бы глупым шагом и могло даже привести к негативным последствиям. Кто бы ни предпринимал дополнительных мер предосторожности в этом замкнутом мире, куда молодые культиваторы пришли за жизненным опытом, лучше было подождать и посмотреть, честно ли поведет себя другой человек или вероломно. Однако в опасности была пара из секты отраженной луны, поэтому Кай Яна все это не очень беспокоило. Чэнь Сюишу и Су Сяюй произвели на него хорошее впечатление. Он знал, что у них нет злых намерений. Кай Ян действительно считал их довольно честными. Поскольку он хотел узнать о ситуации в замкнутом мире, спросить их было несомненно лучшим вариантом. Учитывая это, Кай Ян больше не колебался. Тихо спустившись с дерева, он быстро направился к полю битвы. Лица Чэнь Сюишу и Су Сяюй были мрачными, вокруг кружилась и свирепо плескалась их истинная ци. Хотя им удалось убить нескольких чудовищ четвертого класса, их положение не улучшилось. Чудовищ было слишком много, достаточно, чтобы полностью окружить их и схватить. Особенно досаждали три чудовища пятого класса, обладающие более острыми чувствами и более высоким интеллектом. Они постоянно пользовались опытом чудовищ четвертого класса и нападали на пару, так что у Чэнь Сюишу становилось все больше ран. Вполне вероятно, что они бы уже погибли, если бы не превосходная слаженная работа и молчаливое взаимопонимание. В разгар битвы глаза Чэнь Сюишу вдруг вспыхнули светом решимости, и он мрачно сказал: «Младшая, я изо всех сил буду создавать прорыв, поэтому убегай как можно скорее, пока я сдерживаю других чудовищ». Услышав его отчаянные слова, Су Сяюй сразу поняла, что он собирается делать, и покачала головой: «Нет, если мы уйдем, то уйдем вместе, если умрем, то тоже вместе. Делай, как я говорю», — взревел Чэнь Сюишу. «Наша истинная ци иссякает, а их слишком много. Мы никогда не сможем убить их всех. У одного из нас будет небольшой шанс сбежать, только если другой останется здесь. Как только сделаешь это, не оглядывайся, найди безопасное место, чтобы спрятаться там и не выходить. Если ты дождешься, пока это чертово место закроется, ты сможешь вернуться в секту». «Нет, не хочу этого слышать», — в ужасе закричала Су Сяюй, отчаянно мотая головой. Чэнь Сюишу уже собирался снова убеждать ее, как Су Сяюй твердо произнесла: «Если посмеешь сказать об этом еще хоть слово, я немедленно брошусь к чудовищам и позволю им растерзать меня. Ты...» Голос Чэнь Сюишу наполнился гневом и болью. «Думаешь, я не смогу?» Су Сяюй смотрела на него большими, круглыми глазами. «Хорошо, старший не скажет ни слова. Если бы оба сбежим, мы уведем чудовищ за собой. Давай опробуем на них нашу высшую боевую технику секты отраженной луны». Чэнь Сюишу поднялся духом. Его отчаяние и подавленность мгновенно испарились. Молча встав рядом с Чэнь Сюишу, Су Сяюй улыбнулась. Их тела быстро вспыхнули истинной ци, и они медленно подняли руки. Внезапно в небе появился полумесяц, испускающий лучи серебристого света. Эти с виду нежные лучи скрывали беспрецедентную разрушительную мощь, которая прожигала в чудовищах дыры. Многие чудовища четвертого класса умерли на месте, а одно из чудовищ пятого класса даже получило смертельную рану. Его кровь выплескивалась на землю. Высшая боевая техника секты отраженной луны – растущая луна. Если бы они могли активировать эту боевую технику полностью, десятки окружающих чудовищ могли бы забыть о выживании. К сожалению, Чэнь Сюишу и Су Сяюй были на исходе сил. Даже объединившись, они смогли призвать лишь полумесяц, так что сила техники оказалась сильно ограниченной. Однако чудовища, попавшие под эту атаку, быстро отступили, предоставив Чэнь Сюишу и Су Сяюй краткую отсрочку. Они переглянулись, и в их взглядах не было сожаления. Потратив больше 90% истинной ци, они сделали все возможное и больше не могли сопротивляться. Когда чудовища снова бросятся на них, они, конечно же, растерзают их. Выжившие чудовища словно поняли это и, немного поколебавшись, обнажили клыки. Их взгляды наполнились кровожадностью. Они пристально смотрели на добычу. Внезапно они набросились, но пара не стояла на месте. Чэнь Сюишу встал между Су Сяюй и надвигающимися чудовищами, пытаясь защитить ее своим телом. Его выражение лица было крайне мрачным. Когда оставшиеся чудовища бросились к ним, Чэнь Сюишу и Су Сяюй одновременно ударили, высвобождая остатки истинной ци. Голова чудовища четвертого класса, который возглавлял стаю, разлетелась на куски, и он скончался на месте. Еще одно чудовище четвертого класса, которого отбросило в сторону, явно было на пороге смерти. Однако количество нападающих чудовищ все еще было подавляющим. Два кулака не могли блокировать четыре удара. К тому же, по бокам их окружили два чудовища пятого класса, которые рвались к избитому Чэнь Сюишу. Сверкнули холодные, острые клыки, и пару окружил запах крови и смерти. К счастью, в последний момент с неба вдруг упал силуэт, который встал перед Чэнь Сюишу и Су Сяюй, словно недвижимая гора. Глаза старшего и младшей удивленно сверкнули. В следующий миг они увидели, как ладони этого человека падают на спины двух чудовищ пятого класса. Два крика раздались одновременно, и два чудовища пятого класса, чуть не погрузившие клыки в плот Чэнь Сюишу, рухнули на землю. От трупов чудовища сходило огненное тепло. После этого человек бросился вперед и нанес нападающим чудовищам четыре молниеносных удара. Он одновременно отбросил четырех оставшихся чудовищ четвертого класса. Они не могли подняться, из их пасти вытекала кровь. «Это ты!» – пораженно вскрикнула Су Сяюй, она с восторгом смотрела на Кай Яна. «Младший Ян!» – с облегчением вздохнул Чэнь Сюишу. Его переполняла радость от того, что они ускользнули от смерти. «Подождите немного!» Кивнул Кай Ян и быстро бросился вперед. Несмотря на то, что его ладони повалили двух чудовищ пятого класса на землю, они еще были живы. Чувствуя, что ситуация накаляется, два чудовища громко зарычали, пытаясь запугать новоприбывшего, и начали медленно отступать. Однако Кай Ян остался равнодушным к их пустой угрозе. Глядя на них без капли страха, он поднял руку над их головами и коварно ударил. Реакция чудовища была довольно быстрой, и он мог избежать этого удара, однако ладонь Кай Яна приземлилась прямо на лицо чудовища пятого класса. Огромное тело чудовища пятого класса врезалось в дерево и, неловко пролетев десятки метров, упало на землю. Не останавливаясь, Кай Ян быстро нацелился на другое чудовище пятого класса и нанес ему в лоб тройной удар пылающего солнца. Раздались три приглушенных стука. Ошеломленное чудовище казалось пьяным, а на его крепком лбу появилась кроваво-красная трещина. Нанеся коварный удар, Кай Ян отправил ошарашенное чудовище к первому. Быстро преследуя его, он наносил тяжелые удары ладонями и кулаками. Два чудовища издавали трагичные вопли, которые постепенно слабели и наконец умолкли. Пара из секты отраженной луны лишь пораженно стояла на месте. Су Сяюй раскрыла рот, а Чэнь Сюишу не мог скрыть удивление. Через несколько секунд Кай Ян, забрызганный кровью, глубоко вздохнул и непринужденно вернулся к паре, которая смотрела на него с подозрением. «Что такое?» Услышав его вопрос, Чэнь Сюишу и Су Сяюй наконец пришли в себя, на их лицах мелькнули неуклюжие улыбки, и они осторожно спросили. «Младший Ян, на каком уровне сейчас твоя культивация?» «Седьмой уровень воссоединения», — улыбнулся Кай Ян, а затем вложил в рот Су Сяюй кровавую каплю, оставшуюся после одного из чудовищ пятого класса. «Ах!» — завизжала Су Сяюй и поспешно закрыла рот. На ее лице показались изумление и благодарность. «Седьмой уровень воссоединения?» На лице Чэнь Сюишу было явное недоверие. «Это невозможно!» Хотя Су Сяюй была благодарна Кай Яну за то, что он дал ей кровавую каплю, она немного рассердилась из-за того, что он сунул каплю ей в рот, не сказав ни слова. Что бы она сделала, если бы капля оказалась в грязи и пыли? Он даже не дал ей отказаться. «Зачем мне лгать вам?» Улыбнулся Кай Ян и протянул Чэнь Сюишу другую кровавую каплю. Чэнь Сюишу слегка нахмурился, однако взял ее. «Спасибо, я запомню эту услугу. Не нужно вежливости, я знаю, что ваша истинная ци почти исчерпалась. Мы должны как можно быстрее собрать кровавые капли, а потом восстановиться». Кай Ян непринужденно указал на поле сражения. Пара молча кивнула и отправилась поглощать кровавые капли. «Сначала мы должны уйти отсюда», — осторожно огляделся Чэнь Сюишу. Похоже, пара спешила, потому что поглощала кровавые капли на ходу. С помощью кровавых капель пара быстро восстановила истинную ци. Когда прошло время, за которое благовоние могло наполовину сгореть, Кай Ян вдруг услышал вдалеке звуки сражения. Там Чэнь Сюишу и Су Сяюй стремительно ринулись туда. Кай Ян временно забыл о своем любопытстве и быстро последовал за ними. Спустя короткое время три человека приблизились к источнику шума, Однако представившаяся сцена лишь заставила Кайяна нахмуриться. Перед ними было несколько чудовищ, которые атаковали группу культиваторов, и это очень напоминало ситуацию, в которой он столкнулся с Чэнь Сюишу и Су Сяюй. «Младший Ян, если ты не хочешь вмешиваться, то подожди, пожалуйста, здесь. Когда мы закончим, мы все тебе объясним», — мрачно сказал ему Чэнь Сюишу. А потом он и Су Сяюй присоединились к бою. «Брат Чэнь вернулся», — воскликнул кто-то, заметив силуэты Чэнь Сюишу и Су Сяюй. «У брата Чэня действительно потрясающая сила. Ему удалось сбежать от чудовища и вернуться», — крикнул другой. Чэнь Сюишу лишь криво улыбнулся. О том, что чудовища чуть не разорвали их, знали лишь он и Су Сяюй. Смогли бы они вернуться живыми, если бы не Кайян, который появился в решающий момент. Похвала, полученная сейчас, довольно раздражала. Ничего не объясняя, пара из секты отраженной луны быстро пришла на помощь группе культиваторов, которые отбивались от стаи чудовищ. Благодаря благополучному возвращению Чэнь Сюишу и Су Сяюй, боевой дух команды поднялся. Возможно, ощутив это, чудовища решили, что бой закончится для них неблагоприятно. Через миг раздался громкий рев. Услышав этот рев, несколько десятков чудовищ начали отступать и быстро исчезли в джунглях. Остались лишь десяток трупов чудовищ и одинокий культиватор. Кайян в оцепенении стоял на месте, не в силах скрыть удивление и замешательство. Он мог сказать, что люди, собравшиеся здесь, действительно были из разных сект, однако каким-то образом они объединились, чтобы сражаться с чудовищами вместе. Глава 228. Ситуация. Кайян увидел много знакомых лиц, большинство из которых он впервые заметил у горного озера. Среди них были четыре девушки из дворца 10 тысяч цветов, ученики из двора Чистого Сердца, зала Водяной Луны, секты 9 звезд меча, храма Яростного Огня, павильона Парящего Паруса. Здесь собрались ученики различных фракций, их насчитывалось около 30 человек, каждый из которых был элитой своей силы. Однако сейчас эти люди были не в самом хорошем состоянии, они потратили достаточно много истинной ци, а многие из них страдали от травм разной степени тяжести. Было ясно, что они только что пережили тяжелый бой, так что многие из 30 учеников медитировали, лишь один ходил по полю сражения и собирал кровавые капли, оставшиеся после побежденных чудовищ. Осмотревшись вокруг, Кайян увидел юношу лет 27-28, который холодно глядел на него. У этого юноши был высокий рост и высокомерная осанка. Хотя на его одежде было много дыр и пятен, на ней до сих пор не было ни единой морщинки, а многочисленные пятна крови лишь укрепляли его внушительную холодную ауру. Он стоял молча, словно острый незапятнанный меч, готовый мгновенно нанести удар. Мгновение посмотрев на Кайяна, юноша потерял интерес, отвернулся и заговорил с человеком, который только что собирал кровавые капли. Вытянув руку, он получил одну из них. Когда Чэнь Сюишу и Су Сяюй подошли и посмотрели на последствия битвы, у обоих на лицах отразилась усталость. «Что здесь произошло?» — нахмурился Кайян. Он действительно не мог понять, как складывается ситуация. Эти ученики пришли сюда из разных сект ради жизненного опыта, поэтому отношения между ними были сопернические. Без особых обстоятельств было невозможно даже не нападать друг на друга, не то что объединиться. Долгая история. Стиснул зубы Чэнь Сюишу и жестом предложил Кайяну сесть. Видя, что травма Чэнь Сюишу серьезна, Кайян запустил руку в рукав и вытащил из бутылки пару таблеток. Лечебные таблетки. У Су Сяюй загорелись глаза. Торопливо подав ей сигнал взглядом, Чэнь Сюишу быстро прошептал: «Быстро спрячь, брат Ян». Кайян нахмурил брови, и хотя он был в замешательстве, он спокойно убрал бутылку обратно в рукав, а таблетки украдкой вложил в руку Чэнь Сюишу. Он действительно был озадачен. В конце концов, это всего лишь несколько лечебных таблеток, почему Су Сяюй так засуетилась? Наверняка каждый ученик, пришедший сюда за жизненным опытом, наверняка взял с собой по несколько бутылок, чтобы время от времени ими пользоваться. Внутри его всеобъемлющего мешка было больше 10 бутылок с таблетками, которые приготовил для него его великий мастер Лин Тайсюй, однако ни одну из них он не использовал. Су Сяюй быстро обернулась и прикусила язык, на ее лице показался извиняющийся взгляд. «Старший Чэнь, почему вы все собрались вместе?» — прошептал Кайян. Он решительно этого не понимал. «У нас не было выбора», — криво ухмыльнулся Чэнь Сюишу. «Вам кто-то угрожал?» Выражение лица Кайяна стало холодным. «Не совсем, Помотал головой Чэнь Сюишу. Мы объединились не добровольно, а ради самозащиты. Понимаешь, если бы мы не объединились, никто бы из нас не дожил до этого дня. Есть какая-то опасность, которая заставила вас всех объединиться? Спросил Кайян. Да, кивнул Чэнь Сюишу. Это какое-то ужасное чудовище, это группа людей. Что ж, чудовище, тоже проблема. Чэнь Сюишу глубоко вздохнул, осмотрелся и спросил. Помнишь, когда мы ждали у озера, среди нас была группа людей, которые несколько отличались от остальных внешностью и одеждой. Культиваторы династии Хань, как Кайян мог не помнить. В конце концов, впечатление, произведенное на него этой группой людей, было довольно сильным. Ты говоришь про этих культиваторов из династии Тяньлян? Чэнь Сюишу ошеломленно посмотрел на него. Брат Ян даже знает про их происхождение. Прежде чем наша группа выяснила, что они не из нашей великой династии Хань, нам пришлось заплатить высокую цену. Мне еще раньше сказал великий мастер. На лице Чэнь Сюишу отразились как шок, так и восхищение. Предок Лин действительно хорошо информирован. Как связаны культиваторы династии Тяньлян и ваше текущее положение? Я знаю, что они действительно сильны, но их, в конце концов, всего четверо. Разве они могут представлять вам всем угрозу? Нахмурился Кайян. Однако объяснение Чэнь Сюишу еще больше сбило его с толку. Если бы их было всего четверо, мы бы их никогда не боялись. Если бы эти проклятые собаки из династии Тяньлян посмели предстать перед нами в виде культиваторов великой династии Хань, мы бы ни за что с этим не смирились. Немногие из нас легко могли бы их уничтожить. Сердито выпалил Чэнь Сюишу, а потом криво улыбнулся. Однако мы не знаем, что за странное тайное искусство или боевую технику они культивируют. Но что бы это ни было, оно позволяет им порабощать чудовищ, заставляя их сражаться на их стороне. Теперь у этих четверых есть сотни слуг чудовищ, как мы можем им противиться? Когда Кайян услышал это, многое внезапно обрело смысл. Хочешь сказать, что когда вас окружили чудовища, это устроили культиваторы из династии Тяньлян? Да, тяжело кивнул Чэнь Сюишу, в этот замкнутый мир вошли ученики сотен сект и различных сил великой династии Хань, но никто из нас не был готов к культиваторам династии Тяньлян. Первые месяца два эти ублюдки не совершали ничего серьезного и, в основном, игнорировали нас, позволяя убивать чудовищ и сражаться друг с другом. Но, спустя два месяца, поработив серьезное количество чудовищ, они тут же начали нападать на нас, а мы были рассеяны и еще об этом не знали. Многих это застигло врасплох, и чудовища стали их преследовать, пока люди из династии Тяньлян просто наблюдали и получали от нашей смерти выгоду, не прилагая при этом никаких усилий. Удивленный Кайян долго не мог вернуть себе самообладание. По крайней мере, теперь все сомнения рассеялись. Неудивительно, что он обнаружил стаю чудовищ, которые атаковали пару. Их заставил кто-то другой. Последние несколько дней чудовищ людей из династии Тяньлян становится все больше, их слишком много, чтобы перебить их, а людей великой династии Хань становится все меньше. Когда мы объединились, нас было около 50, но с тех пор погибло больше десятка. Боюсь, что остальные, кого ты не видишь здесь, уже погибли. Иными словами, единственными живыми людьми в этом замкнутом мире были 4 культиватора династии Тяньлян и примерно 30 учеников. Глубоко вздохнув, Кайян попытался собраться с мыслями. Вначале было 200-300 человек, которые вошли в замкнутый мир, но за полгода от них осталось лишь 1/10. Погибшие были элитами, поэтому потерю великой династии Хань нельзя было назвать даже тяжелой. Измученный Чэнь Сюишу разочарованно стиснул зубы, его лицо покраснело от гнева. Это за гранью стыда, как только эта новость разойдется по всем сектам, что отправили сюда учеников, они обязательно падут в глазах общества. Здесь собралось так много молодежи из великой династии Хань, однако всех их решительно и быстро победили 4 подростка из династии Тяньлян. Если эта новость действительно разойдется, над ними будет смеяться весь мир, так что для расстройства у него были веские основания. «Старший, это не твоя вина», – нежно утешила его Суся Юй. «Это не значит, что мы слабы, просто люди слишком подлы, слишком коварны». «Эх», – подавленно вздохнул Чэнь Сюишу. «Надеюсь, это проклятое место закроется быстро, и выжившие смогут сбежать». На мгновение задумавшись, Кайян вдруг нахмурился и спросил, вокруг кого все объединились, кто главный. Все здесь представляли элиту, поэтому, естественно, многие были непокорными, высокомерными и очень самоуверенными. Если бы здесь не было того, кто управляет всеми этими личностями, это была бы не команда, а хаос. Чин Сюишу взглянул в сторону и показал пальцем. Он, ученый из секты 9 звезд меча, эксперт 7 уровня истинного элемента. Он самый сильный из всех собравшихся, поэтому все мы подчиняемся его руководству. Повернув голову, Кай Ян с удивлением заметил, что лидером, о котором говорил Чин Сюишу, был юноша, который до этого смотрел на него. Неудивительно, что он произвел впечатление обнаженного меча. Оказывается, это лучший ученик секты 9 звезд меча, подумал Кай Ян. Ученики секты 9 звезд меча культивировали техники меча. Это была невероятно известная секта, репутация которой простиралась по всей великой династии Хань. Секту 9 звезд меча можно было считать лучшей сектой, уступающей лишь 8 великим семьям. В великой династии Хань секты с таким статусом предназначались для обучения драконов и фениксов. Ученый обладал серьезной силой и необычным происхождением. В том, что командой временно управлял он, был смысл, не было никого, кроме него, кто мог бы быть лидером и избегать критики общественности. Кай Ян кивнул и сказал, характер и поведение этого юноши действительно делают его похожим на лидера. Кажется, секта 9 звезд меча уделяет его культивации много внимания. Вдруг Су Сяюй, которая до этого молча слушала, сердито прошептала, он просто высокомерный человек, который относится ко всем, как к своим подчиненным. Он потребовал, чтобы мы отдавали ему все кровавые капли, которые получаем после убийства чудовищ, чтобы он мог их распределять. Кто знает, сколько он уже припрятал для себя. Чин Сюишу мягко посмотрел на Су Сяюй. Не говори так, если бы он не взял на себя ответственность, мы бы не объединились и погибли от рук этих людей из династии Тяньлян. Мы все равно не можем получить много кровавых капель. Если он хочет их получить, он может это сделать, однако мое единственное желание – уйти отсюда живым. Все остальное уже не важно. Однако Су Сяюй это явно не убедило. Если бы это было так, мне было бы все равно. Однако меня беспокоит, что он не ценит чужие жизни. Только что нас отправили сражаться с десятками чудовищ, и если бы не младший Ян, который спас нас, ты, подумав об опасности, с которой они столкнулись, Су Сяюй вдруг разрыдалась, ее глаза тут же покраснели и опухли, как у ребенка. Почему? Почему ты плачешь? Хочешь выглядеть жалко перед братом Яном? Разве мы теперь не в безопасности? Рассмеялся Чин Сюишу, утешая ее. Он продемонстрировал Кай Яну благодарную улыбку. Кай Ян нахмурился и спросил. Эти чудовища окружили вас из-за его приказа? Чин Сюишу усмехнулся. Всех по очереди, просто нам с младшей не повезло, что на этот раз чудовищ оказалось больше, чем обычно. Мы чуть не потерпели поражение. Заметив его тяжелый вздох, Кай Ян почувствовал себя беспомощным. В нынешней ситуации Чин Сюишу мог лишь терпеть и действовать в интересах команды. Пусть даже он и был недоволен ученый, если он и Су Сяюй уйдут, то погибнут еще быстрее. Обдумав это, он наконец понял, почему Су Сяюй так удивилась, когда он достал несколько лечебных таблеток. Должно быть, за последние несколько месяцев команда прошла через бесчисленные сражения, и хотя у каждого с собой было много таблеток, они наверняка уже закончились. К тому же, в этом замкнутом мире не было никаких трав или цветов с лекарственными свойствами. Так что даже его обычные лечебные таблетки считались чрезвычайно редким и ценным сокровищем. Глава 229. Секта Асуры. Услышав об этом, Кай Ян паник, и он тайно пожалел о своих небрежных действиях. Неизвестно, видел ли это кто-то еще. Вероятно, если бы видел, то это привело бы к неприятностям. Откуда он мог знать, что обычная лечебная таблетка на самом деле стала редким и ценным сокровищем? «Брат Чин, не мог бы ты подойти на минуту?» Внезапно позвал его ученый, Чин Сюишау прошептал Кай Яну. «Пожалуйста, брат Ян, подожди, я скоро вернусь». «Угу», кивнул Кай Ян. Когда Чин Сюишу ушел, Кай Ян осмотрелся и обнаружил, что многие с интересом на него смотрят. Эти люди уже довольно долго не видели новых лиц. Они думали, что все культиваторы великой династии Хань уже давно умерли, однако увидели незнакомца, Кай Яна. Естественно, это пробудило в них любопытство. Тем более, Кай Ян был один. Они не могли понять, как один человек смог избежать плена культиваторов династии Тяньлян. Кай Ян посмотрел на толпу и чуть поклонился четырем девушкам из дворца 10 тысяч цветов. Когда-то четыре девушки пришли в Нижнюю гору вместе с Кай Яном, И хотя они не разговаривали, они вместе путешествовали и вместе противостояли опасностям, поэтому им, конечно же, было друг с другом более комфортно. Кайян улыбнулся в ответ. Неожиданно два человека во главе с невероятно красивой женщиной встали и подошли к нему. Она была высокая и носила облегающее зеленое платье, которое во всех подробностях обрисовывало ее очаровательное тело. Налитые груди и круглые бедра хорошо сочетались со стройными ногами и белыми, как лотос, руками. Ее кожа была нефритово-белой, искрящейся, как изысканный фарфор, она сверкала соблазнительным блеском. Худые пальцы, украшенные ярко-красными ногтями, лишь усиливали ее обаяние. Несомненно, она была притягательной красавицей. Однако всеобщее внимание привлекали, естественно, дрожащие груди этой женщины, налитые и упругие, прекрасные во всех отношениях. Среди женщин, которые встречались Кайяну, с ней могла сравниться лишь Лань Чуде. Она испускала опасный шарм зрелости, словно красивая змея, очаровывающая добычу. Она шла к Кайяну, взгляд ее весенних глаз был прикован к нему. Соблазнительные губы украшала двусмысленная улыбка. За ней следовал мужчина, высокий, как медведь, гордый и хорошо сложенный, словно тигр. Он был выше всех, кого знал Кайян, а на холодном безразличном лице виднелся властный взгляд. Его щеку украшал 10-сантиметровый шрам. Вид у него был убийственный. Его глаза безжалостно сверкали, выдавая его беспощадность и равнодушие. И женщину, и мужчину окружала дикая кровавая аура. Су Сяюй нахмурила лоб. «Они идут к нам, видимо». Кайян тоже нахмурил лоб. Он заметил, что эта шикарная женщина, которая действительно смотрела на него, наконец решилась подойти. «Младший Ян, ты их знаешь?» Несколько озадаченно спросила Су Сяюй. Кайян в замешательстве помотал головой. Никогда прежде он этих двух не встречал, и хотя Лин Тайсюй рассказывал ему о многих присутствующих сектах и силе их учеников, озеро все же было слишком большим. Так что Лин Тайсюй не мог сообщить ничего о людях, что занимали противоположный берег, поэтому Кайян даже не знал, откуда эти двое. Возможно, они увидели, что ты достал лечебные таблетки. У Су Сяюй внезапно перекосилось лицо. Лицо Кайяна тоже омрачилось, в глубине души он разозлился. «Младший Ян, ты не должен с ними спорить, они сильны», — тут же предупредила Су Сяюй, на ее лице показалось беспокойство. «Я попробую», — кивнул Кайян. В конце концов, в текущей ситуации он не хотел разжигать конфликт со здешними людьми. Если он вдруг станет врагом для этих двух, то неизбежно станет врагом всех, кто здесь находится, и если это произойдет, его ждет плохой конец. Однако если кто-то будет настойчиво над ним издеваться, Кайян не проявит слабости. Когда к нему подошли горячая шикарная женщина и хладнокровный рослый мужчина, все перевели на них взгляды. Они хотели знать, что намеревается сделать эта, казалось бы, похотливая женщина. Через секунду женщина подошла к Кайяну и внимательно посмотрела на него. Мужчина, стоящий позади нее, не говорил ни слова и тоже внимательно наблюдал, однако его холодные глаза, похожие на острые мечи, словно врезались прямо в сердце Кайяна. Не удержавшись, Кайян нахмурился. «Вам что-то нужно?» Женщина не ответила, продолжая серьезно смотреть на него. Она медленно наклонилась к нему. На губах играла приятная улыбка, а ее прекрасное лицо оказалось прямо перед лицом Кайяна. Он мог ощущать ее нежное дыхание. Кайян был поражен до глубины души. Хотя он не ощущал в этой женщине ни капли кровожадности или злого умысла, ее действия сбили толку и его, и всех вокруг. Однако женщина, игнорируя все эти взгляды, продолжала обнюхивать тело Кайяна, словно щенок. Несколько прядей ее волос скользнули по его шее и щекам, заметно пощекотав кожу. Кайян чувствовал ее соблазнительный запах, странное сочетание цветочного аромата и женского пота, которые пробуждали в нем странное возбуждение. Взгляд Кайяна был прикован к глубокому декольте женщины, в котором виднелись прижатые друг к другу белоснежные груди. Кайян не мог устоять перед таким фантастическим зрелищем, у него пересохло в горле. «Эй, ты что делаешь?» – закричала Су Сяюй, наконец оправившись от шока. Ее щеки заметно покраснели, а пульс стучал, как бешеный. Действие этой женщины. Она нагло соблазняла его. Все, кто не медитировал, ощутили, как их сердца стали биться быстрее, что уж говорить о Су Сяюй, невинной молодой девушке. Она сидела возле Кайяна, так что видела все куда лучше остальных. Люди со всех сторон сглатывали слюну, сердца многих юношей горели от ревности. Каждый из них мечтал об очаровательной и налитой груди этой женщины, однако у нее за спиной стоял рослый мужчина, так что никто не смел действовать самонадеянно. Они даже не могли поговорить с ней, как они могли с ней сблизиться. Однако теперь женщина, видимо, проявила к телу Кайяна серьезный интерес и приблизилась к нему, даже не спрашивая разрешения. Разыгравшаяся перед ними сцена была слишком возбуждающей, и у людей, которые недавно пережили ожесточенную битву, закипела кровь. «Ты!» Кайян всем телом ощущал дискомфорт, хотя он был уверен, что у нее нет злых намерений, эта женщина была слишком странной. Никогда прежде они не встречались, однако она вела себя предельно откровенно, и это было совершенно непонятно. «ТСС!» Женщина улыбнулась еще слаще и прижала к губам Кайяна нефритово-белый палец. Она посмотрела ему в глаза. На ее изящном красивом лице показалась озадаченность. Она смотрела на него, будто бы находилась в трансе. Ее большие влажные глаза вдруг вспыхнули. «Что ты думаешь?» Вдруг оглянулась женщина на высокого спутника. «Плотная, кровавая, убийственная аура», — кратко откомментировал мужчина. Он явно относился к своим словам, как к золоту. «Да», — кивнула женщина, а затем внезапно рассмеялась и тепло улыбнулась. «Не тревожься, младший. Мы, старшая и младший, подошли так близко, потому что почувствовали с тобой родство. ПФ», — фыркнула Сусяю и отвернула голову. Очевидно, она не верила этим наивным словам. Кайян, конечно же, тоже им не поверил. Увидев его реакцию, женщина рассмеялась. «Понимаю, это не очень убедительная причина, однако я не лгу тебе. На самом деле, я не понимаю, почему у меня возникло такое чувство. Ах, точно, меня зовут Ецинсы, а это мой младший, Чжоуба. Кайян, значит, ты младший Ян». Ецинсы тепло улыбнулась, на ее лице, словно нежный осенний ветерок, показалась беззаботность. Она продолжила: «Мы с островов Бесконечного моря, из секты Асуры, боюсь, что младший Ян о ней не слышал». Лицо Кайяна незаметно дрогнуло, однако он скрыл эту реакцию. Теперь он понял, почему эта женщина подошла к нему так близко и повела себя так откровенно. Секта Асуры с островов Бесконечного моря, великая сила первого класса. Они были элитными учениками секты Асуры, так что, несомненно, культивировали тайные искусства, а в его теле скрывался меч Асуры, священное сокровище секты Асуры. Возможно, они смутно ощутили его присутствие. Неудивительно, что она ощутила такое родство. Кайян не смел никак на это реагировать. Эти двое ощущали родство с ним, однако если бы они узнали, что он обладает священным сокровищем секты Асуры, чувство близости сменилось бы желанием убийства. В этом он не сомневался. Притворившись дурачком, Кайян озадаченно спросил: «Острова Бесконечного моря?» Ецинсы кивнула. «У самой границы великой династии Хань раскинулось Бесконечное море, и в этом море много сект. Младший Ян пришел из глубины земель, неудивительно, что ты не знаешь о нас. Вы прибыли одни?» — поинтересовался Кайян. На самом деле его охватило любопытство, потому что у него было еще много священных сокровищ. Ецинсы рассмеялась. «Прибыли несколько человек с острова Близнецов, однако выжил лишь этот парень», — и она указала на этого человека. Кайян непринужденно осмотрелся, и его нервы успокоились. К счастью, из храма падающих лепестков никто не прибыл, иначе они бы тоже заинтересовались им, после чего ему пришлось бы объясниться. «Откуда пришел младший Ян?» — спросила Ецинсы. Очевидно, ее сомнения еще не рассеялись. Конечно же, им было любопытно, почему они ощущают родство с совершенно незнакомым человеком. «Высший небесный павильон», — ответил он и дал правдоподобное объяснение. «Возможно, дело в том, что мои тайные искусства и боевые техники связаны с кровожадностью, а я в этом замкнутом мире я уже не раз запятнал себя кровью. Вот в чем наше родство». «Возможно», — поджала губы Ецинсы и слегка кивнула, а затем снова стала дружелюбной. «Что ж, даже если наша встреча случайна, младшему Яну лучше работать с нами. Не волнуйся, просто будь на стороне старшей, и я тебя защищу, ха-ха-ха. Спасибо за ваши благие намерения». Кайян думал, как же ему уйти от разговора, однако заметил, что к нему идут Учен и Чэнь Сюишу. «Хватит пустой болтовни», — с серьезным лицом сказал Учен и, а потом посмотрел на Кайяна. «Брат Чэнь сказал, что ты ученик высшего небесного павильона, верно?» Кайян, слегка недовольный властным поведением Учены и его высокомерным командным тоном, который указывал на то, что он не допустит инакомыслия, нахмурился. «Верно», — кивнул Кайян, решив подыграть. Глава 230. Расходящиеся пути. «Какой у тебя культивационный уровень?» — продолжил допрос ученый. «Седьмой уровень воссоединения», — ответив, Кайян отчетливо разглядел во взгляде ученый презрение и раздражение, однако этого следовало ожидать. «Разве среди выживших были люди, не достигшие уровня истинного элемента?» Кайяна с седьмым уровнем воссоединения определенно можно было считать слабым. На лице Яцинцы из секты Асуры тоже показалось удивление. Видимо, она не ожидала, что сила Кайяна окажется такой низкой. Сначала она считала, что раз уж Кайян прожил в этом месте больше полугода, то он был, по крайней мере, культиватором истинного элемента. Однако Кайян, лично заявив, что он на седьмом уровне воссоединения, шокировал всех вокруг. «Младший, ты действительно всего на седьмом уровне воссоединения?» — не удержалась от вопроса Яцинцы. Кайян лишь кивнул и высвободил волну юаньцы, чтобы ясно показать его текущую силу. Многие культиваторы были поражены, а кто-то и вовсе взорвался хихиканьем. «Над чем вы смеетесь?» Суся Юй тут же заступилась за Кайяна, жестоко обругав недальновидных дураков. Хотя культивация младшего Яна достигла седьмого уровня воссоединения, его боевая мощь во много раз превышала мощь обычного культиватора истинного элемента. Спасая их, Кайян убил двух чудовищ пятого класса и четырех чудовищ четвертого класса. Она и Чэнь Сю и Шу могли лишь сражаться с этими врагами, ожидая смерти, поэтому такое легкое убийство было доказательством его силы. Хотя у него было множество причин для совершения этого подвига, в его силах нельзя было сомневаться. Больше никто здесь не знал, насколько Кайян сильнее Су Сяю и Чэнь Сю и Шу. Если к команде присоединится такой эксперт, это будет для них благословением. Однако некоторые невежи посмели над ним насмехаться. Су Сяю возмутилась, однако настаивать на этом в итоге не стала. Она не была глупой, наивной девушкой, которая стала бы игнорировать всевозможные способности Кайяна. «Ты всего лишь на седьмом уровне воссоединения, как ты дожил до этого дня?» — с недоумением спросила смущенная Яцинцы. «Я случайно упал в глубокую долину и, пытаясь выбраться из нее, провел там последние полгода», — пожал плечами Кайян. Когда он произнес это, многие вокруг него рассмеялись еще сильнее. Сдерживая гнев, Су Сяю тяжело дышала, однако не смогла ничего сказать, потому что его слова были правдой. Сохраняя безразличие, ученый бесцеремонно заявил: «Ты слишком слаб, ты ничто иное, как еще один кожаный мешок. Однако тебя сюда привел брат Чэнь, поэтому просто держись рядом с ним и сестрой Су. Полагаю, если сможешь справиться с одним или двумя чудовищами четвертого класса, то будешь пригоден». Закончив говорить, ученый поспешно отвернулся, больше не желая тратить на Кайяна время. «Я не останусь», — нахмурился Кайян. Выйдя из долины, он лишь хотел найти кого-то, кто знал текущую ситуацию, однако каким-то образом оказался рядом с Чэнь Сю и Шу. Получив желанную информацию, он, конечно же, планировал уйти. Командная работа лишь делала людей более легкой целью. Если бы все были из одной секты, если бы все доверяли друг другу и понимали, тогда все было бы иначе. Однако кто в этой команде был уверен, что соратники не предадут его? Если он присоединится к ним, а его уровень окажется самым низким, то они, столкнувшись с серьезной опасностью, скорее всего, пожертвуют им в первую очередь. Как Кайян, зная это, мог отдать свою жизнь в чужие руки? Он сможет действовать в одиночку. Хотя опасностей и неопределенностей было много, Кайян был уверен в своих силах, поэтому он не столкнется с серьезными проблемами, пока будет осторожен. Даже если его окружал люди из династии Тяньлян, ему помогут сбежать пылающие крылья Ян. Почему он должен был присоединяться к этим людям? К тому же, у Кайяна была одна крупная проблема. Если Яцинцы или Чжоуба почувствуют меч Асуры, это несомненно навлечет на него неприятности. Хотя вероятность этого была низкой, ему все же нужно было принять меры предосторожности. Ни Кайян, ни эта команда не желали путешествовать вместе, так почему он должен настаивать на том, чтобы его оставили? «Что ты сказал?» Ученый обернулся и, прищурившись, уставился на Кайяна. «Ты хочешь стать одиночкой?» «Да», — кивнул Кайян. «Брат Ян», — Чэнь Сю и Шу изменился в лице, он быстро вышел вперед и прошептал: «Быть одиночкой слишком опасно, если ты останешься здесь со старшим и младшей, мы хотя бы сможем присматривать друг за другом. Это явно безопаснее, чем быть одному». Чэнь Сю и Шу не сомневался, что говорит правду, и у него не было никаких скрытых намерений. И Цин Сы тоже попыталась его убедить. «Младший Ян, тебе не нужно храбриться, просто оставайся с нами. Хотя мы только что встретились, старшая действительно чувствует с тобой родство. С тех пор, как у старшего или младшего возникало такое чувство, прошло много лет, поэтому мы не хотим, чтобы ты столкнулся с бедой. Не так ли, Чжоуба?» Высокий человек с холодным взглядом лишь кивнул. «Спасибо вам за добрые слова», — усмехнулся Кайян, «но я довольно ленив, и не люблю, когда меня делают чьим-то приспешником. Каждый волен выбирать, остаться или уйти, нет необходимости его удерживать». Презрительно усмехнулся ученый, однако потом протянул руку. «Прежде чем уйти, отдай все таблетки, что у тебя есть». Лица Кайяна, Чэнь Сюишу и Суся Юй похолодели. Очевидно, многие заметили, как Кайян вытащил несколько лечебных таблеток. Чэнь Сюишу нахмурился. «Брату, как ты можешь так поступать?» Ученый фыркнул. «Что не так с моим решением? Он всего лишь на 7-м уровне воссоединения. Эти ублюдки из династии Тяньлян достаточно скоро убьют его, и когда они это сделают, его лечебные таблетки попадут им в руки. Пусть он лучше оставит их нам». Скрипнув зубами, Суся Юй выкрикнула. «Ученый, ты просто хочешь его ограбить». У Цин Сы и Чжоуба тоже нахмурились. Они явно были недовольны поведением ученый, однако держали язык за зубами. Но ученый лишь усмехнулся. «Оглянитесь вокруг. Сколько из нас получили ранения? Насколько сильными они могут быть без лечебных таблеток? Мы можем защититься от культиваторов династии Тяньлян, лишь быстро вылечив всех раненых. Его таблетки не для меня, а для всей команды». Чэнь Сюишу сердито парировал. «Ученый, не изображай святошу. Если ты настаиваешь на грабеже брата Яна, то мы, брат и сестра, против». Ученый перевел взгляд на Чэнь Сюишу и высокомерно спросил. «И что с того, что ты со мной не согласен? Что ты собираешься предпринять?» Атмосфера мгновенно накалилась. «Я тоже думаю, что это плохая идея», — сладко улыбнулась Е Цин Сы, соблазнительно глядя на ученый. «Это похоже на грабеж. Ученый, какими бы ни были твои мотивы, ты все еще элитный ученик великой секты. Разве тебе не кажется, что такое поведение тебе не к лицу?» Его лицо дрогнуло. Кажется, Е Цин Сы несколько охладила его, однако, поколебавшись, он ухмыльнулся. «Если это так, тогда пусть решают все. Разрешить ему уйти с таблетками или вынудить его их оставить? Он должен оставить их нам», — тут же сказал кто-то. «Брат управ, с его силами он проживет в одиночестве не больше пары дней. Почему мы должны просто так отдавать таблетки этим животным из династии Тяньлян?» Многие закивали в знак согласия. Юноша тут же поддержал. «Брат Чэнь, пожалуйста, умерь свой гнев. Я просто говорю, как считаю правильным. У брата из высшего небесного павильона действительно слишком мало сил. Если бы он решил остаться с нами, то поделился бы таблетками с ранеными. Он ведь не скупой. Однако раз он намерен уйти и сражаться в одиночку, думаю, он должен передать таблетки нам». Видимо, большинство было согласно с решением ученый. Лица Чэнь Сюишу и Суся Юй уродливо искривились. Чэнь Сюишу усмехнулся. «Вы действительно считаете, что поступаете правильно? Если бы кто-то хотел отнять у вас жизненно важные таблетки, что бы вы сделали?» Услышав его слова, многие нахмурились или отвернулись. Хотя они знали, что поступают аморально, однако их лечебные таблетки были почти на исходе. Даже если они получат лишь одну бутылку, возможно, в критический момент она спасет жизни нескольких человек. «Поступайте с другими так, как они поступают с вами», — раздался холодный голос. Подняв взгляд, Кайян увидел девушку в одежде дворца 10 000 цветов и легко кивнул. Ученый не ожидал, что на стороне Кайяна окажется так много людей, поэтому, загнанный в угол, сказал: «Хорошо, я дам ему право выбора, так что никто не сможет сказать, что я запугиваю слабых». Посмотрев на Кайяна, он заявил: «Или остаешься с нами, или оставляешь таблетки. Выбор за тобой». «Ха», — усмехнулся Кайян, глядя на ученый, и медленно произнес: «Я выбираю последнее». Он не желал связываться с этими людьми, а высокомерие ученый лишь подкрепило его подозрения. Как он мог остаться? Однако если он теперь, когда на него смотрит столько людей, не оставит никаких таблеток, его противники просто не отпустят его. «Это твой собственный выбор». Ученый протянул Кайяну руку. Однако Кайян покачал головой и коварно улыбнулся. Заметив это, ученый нахмурил лоб. «Что ты имеешь в виду?» «Я сказал, что оставлю таблетки, но не сказал, что оставлю их тебе. Не будь таким самонадеянным, усмехнулся Кайян и, не обращая внимания на протянутую руку, достал бутылку с таблетками и бросил ее Чэнь Сюишу. Он холодно посмотрел на Учены. Старший Чэнь, я оставляю таблетки тебе. Поймав бутылку, Чэнь Сюишу сердито нахмурил брови. Он привел Кайяна сюда, однако эти люди его ограбили. Как он мог оставаться равнодушным? Тяжело вздохнув, Чэнь Сюишу громко сказал: «Не беспокойся, брат Ян, старший воспользуется этими таблетками с толком». Смысл его слов был ясен. Те, кто недавно поддерживал Учены, понимали, что могут даже не увидеть таблетки. Кайян кивнул и стиснул кулаки. «Тогда я прощаюсь с тобой, надеюсь, мы еще встретимся». Договорив, Кайян мгновенно исчез в джунглях. «Сомневаюсь, что мы еще встретимся». Холодно фыркнул Учены и неловко убрал протянутую руку. Злобно искривившись, он прикрикнул на команду: «Мы достаточно отдохнули, пришло время идти вперед. Эти псы из династии Тяньлян скоро нападут снова. Если мы не уйдем, будет слишком поздно». 30 человек быстро подчинились инструкциям Учены и осторожно направились к джунглям. Никто не заметил, как юноша, шедший последним, тихо скрывал свое присутствие. Когда группа удалилась, юноша покосился в сторону и поспешно рванул прочь. Он направлялся туда же, куда и Кайян. Перед тем, как уйти, Кайян оставил одну бутылку таблеток, но разве ученик, пришедший сюда за жизненным опытом, может взять с собой всего одну бутылку таблеток? Более того, Кайян сказал, что случайно упал в долину и, пытаясь выбраться, провел там полгода. Конечно же, за последние полгода он не участвовал в огромном количестве сражений, а если и сражался, то не был ранен и таблетками не пользовался. Должно быть, у него было больше таблеток. Поэтому ученый тайно приказал этому юноше догнать Кайяна и отобрать у него все имеющиеся таблетки. Ученый создал продуманный план. Чтобы не вызывать подозрений, он отправил для выполнения приказа лишь одного человека. Глава 231. Смертоносная погоня. Чутянь мелькал среди джунглей, словно проворная обезьяна, пробирающаяся сквозь кроны деревьев. Его тело парило, как перышко на ветру, не задевая по пути ни листочка. У него было мрачное лицо. Планируя следующий шаг, он бдительно изучал окружение. Хотя он был недоволен тем, как с ним поступила команда Учены, в конце концов, это на него не повлияло, и ему удалось достичь цели. Однако он не ожидал, что новости окажутся такими тягостными. На протяжении многих лет ученики разных сил, приходящие в замкнутый мир, часто создавали команды. Иногда зарождались даже временные и крупные союзы. Однако на этот раз все культиваторы великой династии Хань были связаны из-за действий культиваторов из династии Тяньлян. Прежде такого не случалось, и дело даже дошло до сражения между поколениями двух стран не на жизнь, а на смерть. Кайян не знал, что в конечном счете победит, однако он был культиватором великой династии Хань. Короче говоря, ему не нравилась мысль о том, что люди династии Тяньлян превосходят их. Возможно, Чутянь остался был с Чэнь Сюишу и остальными, чтобы внести в эту битву, если бы не два ученика из секты Асура и властное высокомерие Учены, но сделанного не вернуть, поэтому Чутянь постарался отвлечься от этих мыслей и продолжил двигаться. Однако когда он вдруг остановился и оглянулся, в его взгляде мелькнуло подозрение. На мгновение замерев, Кайян ухмыльнулся, приземлился, а затем скрылся за высоким деревом и затаил дыхание. Вскоре оттуда, откуда он пришел, прилетел силуэт и мелькнул над его головой. Чутянь хорошо рассмотрел лицо и одежду человека. Он был одет в синюю униформу и носил меч. Он был чуть старше, вероятно, ему было около 20, а лицо у него было мрачным. Кайян холодно фыркнул, и в его взгляде мелькнула кровожадность. Он видел его на поле боя, он собирал кровавые капли. Его легко можно было узнать по мечу, который висел у него за спиной. Он был учеником школы меча 9 звезд, одним из младших Учены. Он преследовал Кайяна, а не шел с командой, так что его намерения были очевидны. Лицо Кайяна стало хладнокровным. Прежде он не хотел сражаться с Учены, боясь навлечь беду на Чэнь Сюишу и Суся Юй. Однако теперь, когда кого-то послали за ним в погоню, у него уже не было причин сдерживаться. Любому терпению наступает предел, а у Кайяна еще и не было миролюбивого характера. Ученик школы меча 9 звезд остановился неподалеку, а затем вернулся на место. Его взгляд внимательно обежал окрестности. Внимательно прислушавшись, можно было услышать его бормотание. Странно, куда он пошел. Он был экспертом истинного элемента и был уверен, что его скорость намного выше, чем у Кайяна, но теперь след Кайяна, которого он так долго преследовал, оборвался. Естественно, он решил вернуться назад и осмотреть джунгли. Кайян не мог не восхититься им, у него действительно были способности следопыта. В пути Кайян был очень осторожен и не оставлял следов, однако этот парень все еще следил за ним. Спустя миг ученик школы меча 9 звезд остановился в 100 метрах от Кайяна и, наморщив лоб, осмотрелся. Кайян терпеливо скрывался среди деревьев и наблюдал за ним. Спустя долгое время человек жестоко усмехнулся, потянул руку за спину и со звучным свистом вытащил из ножен меч. Его аура вдруг вышла на новые высоты. Его аура стала такой же острой, как меч. Школа меча 9 звезд не зря заработала такую репутацию. Эта аура превосходила ауру обычного культиватора истинного элемента. «Я знаю, что ты здесь!» — выкрикнул Цзянь Син, широко улыбнувшись и сжав меч. «Подчинись и выходи, не хочу тебя смущать!» Кайян нахмурился. Он не знал, действительно ли ученик школы меча 9 звезд нашел его или же просто пытается его разоблачить. Ци Цзянь Син добавил, «А у тебя, младший, кишка не тонка. Никто не смел так говорить с моим старшим, кроме молодых мастеров 8 великих семей. Лишь поэтому я обещаю, что если ты отдашь все таблетки, я не причиню тебе вреда». После нескольких минут молчания голос Ци Цзянь Сина похолодел, и он пригрозил, «Не отказывайся, иначе пострадаешь, выходи, пока я в хорошем настроении и готов предложить выгодную сделку». Не получив ответа, Ци Цзянь Син замолчал. Он взмахнул мечом, и везде раздался лязг. Ощутив слабый холодок, Кайян замер и поспешно выскочил из укрытия. Невидимые лезвия Ци меча срубали деревья в радиусе 100 метров, оставляя лишь ровные спилы пней. Деревья падали на землю. Кайян помрачнел. Теперь он понял, насколько безжалостнее ученик школы меча 9 звезд. Его разговоры были лишь трюком, а сам он тайно готовился к атаке. Везде были натянуты невидимые нити Ци меча, и когда он закончил, то активировал их. Если бы Кайян остался за деревом, он не смог бы сбежать целым и невредимым. К счастью, Кайян быстро уклонился, иначе атака застала бы его врасплох и причинила серьезные ранения. Кайян уже не смел недооценивать этого человека. Школа меча 9 звезд не без оснований была лучшей сектой, если не считать 8 великих семей. Как один из ее учеников мог оказаться слабым? Нашел. Ци Цзянь Син обернулся и холодно посмотрел на Кайяна. Он презрительно смотрел на него с воздуха. Однако он не атаковал, а спокойно наблюдал за Кайяном. Конечно же, бесстрашный Ци Цзянь Син столкнулся с культиватором 7-й стадии воссоединения. Его противник был на таком уровне, да и пришел из секты 2-го класса, поэтому он был уверен, что обезглавит его одним ударом меча. «Ты очень изобретателен, когда прячешься», — похвалил его Ци Цзянь Син. «Кто научил тебя этому?» Он явно заинтересовался способностями Кайяна. Если бы у него была такая техника, это увеличило бы его шансы на выживание, поэтому он не стал нападать на Кайяна сразу. Кайян лишь усмехнулся. «Ты ведь уже видел мои способности, как же они могут быть великолепными?» Ци Цзянь Син медленно покачал головой, его жадный взгляд был полон восхищения. «Я не замечал этого, но ощущал твое враждебное отношение ко мне, и моя Ци меча откликнулась на нее. На самом деле я знал, что ты прячешься где-то поблизости, однако не мог определить твое точное местонахождение, поэтому рискнул и попытался выманить тебя. Кажется, мне повезло». Терпеливо все объяснив, Ци Цзянь Син холодно улыбнулся. «Ты умен, наверняка ты уже понял мои намерения. Отдай все таблетки, что у тебя есть, поделись своей маскировочной техникой, и я, может быть, подарю тебе жизнь». Кайян ухмыльнулся. «Думаешь, что уже одолел меня?» На миг замерев, Ци Цзянь Син рассмеялся. «А ты как считаешь?» Он был всего лишь культиватором 7-го уровня воссоединения, даже не культиватором истинного элемента. Как он вообще мог представлять угрозу? Улыбка Ци Цзянь Сина исчезла, он кивнул. «Что ж, хорошо, как только я тебя покалечу, начну не спеша расспрашивать о твоих техниках». Не успел он договорить, а меч в его руке мелькнул, и перед ним внезапно появились несколько веерообразных мечей, которые источали холодный свет. Несомненно, каждый веер скрывал серьезную смертоносность. В имени Ци Цзянь Сина был иероглиф «меч». В его великих способностях мечника можно было не сомневаться, и одна эта атака полностью продемонстрировала его необыкновенное мастерство. Мечи понеслись к Кайяну, словно вспышки молнии. Кайян быстро отступил, ощущая угрозу. Его взгляд стал сосредоточенным. Этот парень действительно был учеником секты первого класса. Такой молодой, но уже обладает такой силой. Меньше, чем за миг, мечи оказались перед Кайяном и чуть не проникли прямо в его тело. Ци Цзяньсин нахмурился. Он не думал, что все произойдет так. Он не хотел убивать Кайяна, потому что планировал допросить его о маскировочной технике. В следующее мгновение глаза Ци Цзяньсина вспыхнули, и меч вернулся к нему. Пустоту рядом с ним пронзил новый меч. Как только фигура Кайяна снова мелькнула в воздухе, к нему полетела вторая атака, что снова заставило его уклониться, применив технику перемещения. «Отлично, отлично!» – аплодировал Ци Цзяньсин. У него на лице показалось волнение. После двух ударов он уже не атаковал, а лишь с жадностью смотрел на Кайяна. «У тебя фантастическая техника перемещения, особенно для седьмого уровня воссоединения. Скоро я обязательно отниму ее у тебя». Глубоко вздохнув, Кайян остановился и усмехнулся. «Раз ты хочешь мои техники маскировки и перемещения, как насчет обмена?» «Какого обмена?» – заинтересовался Ци Цзяньсин. «Я дам тебе то, что ты хочешь, а ты научишь меня некоторым навыкам школы меча девяти звезд. Что скажешь? Хочешь изучить меч?» Ци Цзяньсин с любопытством осмотрел Кайяна, однако не заметил у него меча. Почему он хотел изучить техники меча, хотя у него не было оружия? «Да, каждый получит то, что хочет, и не пострадает», — кивнул Кайян. Сейчас у него не было меча, однако в его теле хранился меч Асуры. Искусство школы меча девяти звезд можно было назвать лучшими. Этого не могли отрицать даже восемь великих семей. Размечтался. «Как посторонние могут изучать искусство школы меча девяти звезд?» — усмехнулся Ци Цзяньсин. «Более того, по сравнению со мной ты так слаб. Я легко могу отнять у тебя жизнь. Зачем мне с тобой торговаться?» Кайян коварно рассмеялся. Переполненный гордостью и злобой, он произнес. «Снова тебя спрошу. Ты считаешь, что уже одолел меня? Твоя техника перемещения действительно превосходна. Просто подожди, пока я не расправлюсь с тобой, а потом сможешь рассказать о ней подробно». Холодно фыркнул Ци Цзяньсин, больше не посылая в его сторону волны ци меча. Он знал, что они не подействуют на Кайяна, поэтому взмахнул мечом и кинулся к Кайяну сам. Глава 232. Теперь мой черед. Ци меча мгновенно рванулась вперед, а Ци Цзяньсин, чье тело испускало потоки радужного света, метнулся к Кайяну. Меч в его руке, пытаясь задеть Кайяна, обрушил вниз неизбежный смертельный саван, радиус которого был десятки метров. Среди шума раздался писк, словно кто-то невидимый дергал струны цитры. Присмотревшись, можно было заметить крошечные мечи, созданные из ци меча, которые, просвистев по воздуху, полностью окружили Кайяна. Лицо Кайяна, окруженного мерцающим штормом, наполнилось еще большим достоинством, и он жестоко высвободил юаньцы. Все его тело источало адский жар. Кайян, нанеся два удара ладонью, заставил юаньцы взорваться. Две юаньцы столкнулись. Казалось, что взрыв раздался со всех сторон. В этот миг больше половины из сотен мечей оказались уничтожены. Лицо Ци Цзяньсина похолодело, и он закричал: «Не будь таким самоуверенным, мальчишка!» Подняв меч, чтобы собрать оставшуюся в воздухе юаньцы, он создал из нее один мерцающий меч и бросил его в Кайяна. Прищурив глаза, Кайян выбросил вперед ладони и извлек из дантеня каплю ян, превратив ее в кроваво-красный щит. Он отбил удар меча. Меч вонзился в самый центр щита. Кроваво-красный щит затрещал, однако не рассыпался на части. Он отбил удар Ци Цзяньсина, лишив его атаку силы.